подкасты «Радио Свобода». Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якая будучыня чакае Беларусь і Украіну? Ці стануць яны часткамі Захаду? Што адбываецца з Расіяй і як доўга праіснуе рускі мір? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам з Польшчы, прафесарам Алегам Латышонкам, які сёлета выдаў кнігу «Усходняя Еўропа ў сутыкненні цывілізацый». Добры дзень, Алег. Добры дзень. У сваёй кнізе вы пішаце, што Беларусь належыць да ўсходнеўрапейскай цывілізацыі. Якія яе асноўныя рысы і чым яна адрозніваецца, гэтая цывілізацыя, ад цывілізацыі заходнеевропейскай? Трэба сказаць, што тут справа не ў тым, як я гэта лічу, толькі што лічаць усе аўтары, пра якіх я пішу, а іх некалькі. Фактычна, няма ніякага одного понятия, что это усходнеевропейская цивилизация. В основном заличивают до ее православные краины, але так само частка усих славян уличить до усходней Европы, так что худшей это гульня, чем си некая навуковая правда, чи Европа, усходня Европа доволі расплывчатое понятие, и только фактично Лев Гумилов означал, что Балканы не належать до усходней Европы. Значить, поляки могуць таксама часткова належаць да ўсходняй. Паводле некаторых так, але гэта вельмі рэдка адбываецца, каб палакаў лічылі да ўсходняй Еўропы. У прынцыпе ўсіх католікаў, чи націй каталіцкія, калісці каталіцкія ўжо ў сённяшні час залічваюць да Захаду. У кнізе вы таксама пішаце, што пасля распаду Савецкага Саюзу украінцы заняліся пабудовай нацыянальнай дзяржавы. Расейцы заняліся рускім мірам, панславізмам, а беларусы пачалі аднаўляць Савецкі Саюз у межах сваёй дзяржавы. Такая канцэпцыя як бы мае права на існаванне, але ці не парушае яе 2020 год? Пра што заявілі тады беларусы? Я таму і пішу пасля, што сітуацыя памянялася ў 20-м годзе, але з майго пункту гледжання ў 20-м годзе мы мелі не з нацыянальнай рэвалюцыяй дачынення, а менавіта з цывілізацыйнай. Паколькі з'явіўся ў Беларусі пласт насельніцтва, які ўжо хоча жыць па заходняму. Гэта не тое самае, што нацыянальная рэвалюцыя. Дарэчы, не ўсе, я думаю, што Беларусь яшчэ ў плане стварэння нацыянальнай дзяржавы даволі далёкая, але ўжо уступіла на гэты шлях і таму лічу, што стварэнне беларускай нацыянальнай дзяржавы непазбежнае. Якраз пра цывілізацыю маё наступнае пытанне. Вы ў кнізе пішаце, што і гэта непазбежна, што Беларусь і Украіна стануць часткай Захаду, уступіць у НАТО і ў еўрапейскі звяз. І пішаце пра тое, што ў Беларусі і Украіна перажылі ў сваёй гісторыі працэсы вестэрнізацыі. Але ці толькі з гэтым звязана, што от яны мелі такія кантакты з Захадам раней, ці гэта і геапалітычная патрэба будучыні, ім для выжывання гэта трэба? То менавіта дзве розныя справы, тое, што было і што будзе. Паколькі ў адносінах да Беларусі, Украіны, таксама і краінаў Балканаў, можна сказаць пра два працэсы. Першы, у часы Рэчы Паспалітай, гэта была акцидэнцалізацыя. Паколькі яна праходзіла фактычна у змене пад ціскам гэтаго захаду каталіцкага. А вестернізацыя, гэта ўжо, я лічу, англасаксонская цывілізацыя, якая уздзейнічае на ўсе краіны, не толькі, дарэчы, ўсходняй Европы, але і цэлага свету. А Ale to nie w tym sprawa. Pokolki westernizacji, tak samo i Rosja była poddana na... Tu sprawa u środki u tym, że mianowita Rosja nie w zmozie stworzyć cywilizacyjny uzor dla takich krain jak Bałkany, która nie już było widoczna dla Arnolda Toynbee, a teraz dla Ukrainy i Białorusi. Prosta там на ўсход няма куды падацца. Мяне вельмі ўразіла ваша выснова пра будучы лёс інтэлігенцыі, інтэлектуалаў Беларусі і Украіны. У сваёй кнізе вы пішаце, што творчыя і крэатыўныя меншасці Беларусі і Украіны выбралі шлях пабудовы нацыянальных дзяржаваў. І гэта непазбежна зробіць Беларусі і Украіну часткай заходняй цывілізацыі. Цяпер яны як бы на палову перыферыйныя дзяржавы усходнееўрапейскай цывілізацыі, а стануць перыферыйнымі дзяржавамі Захаду. І вы прыводзіце там прагноз Тойнбі, што наша інтэлігенцыя стане ўнутраным пралетарыятам Захаду. Патлумачце, калі ласка, гэтую тэзу. Тут адразу трэба пачаць з дэфініцыі, што гэта паўперыферыя, што гэта перыферыя, што гэта пралетарыят, нутраны пралетарыят паводле Тойнбі. Дарэчы, я паняцце нутранага пралетарыяту лічу самым вялікім дасягненнем Арнолда Тойнбі. Перыферія то не мае ўплыву на тое, што дзеецца ў цэнтры. Каб мы ўсведамілі сабе, пра што размова ідзе, то ў Польшчы стаіць праблема, каб з перыферіі стаць паўперыферіяй. У Польшчы. To znaczy, że Polska teraz jest peryferyjnej dzierżawy Eurosojuza i to widoczne nawet teraz u czas wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, Polaki mają swoje znaczenie, Polska ma znaczenie, jak kraina frontowa, ja można skazać, jaka ja wielmi pomagaje Ukrainie, ale to się odbywa z dopomogą Zjednoczonych Stanów, a na dziejanie postanowy wózkach centra Eurosojuza, Niemieczyny i Francji, Polsce nie ma nijakiego wpływu. Chociaż istnieje tak zwany weimarski format, u jakim powinny te trzy dzierżawy domowlaca. Na żal, niczego takiego nie istnieje. No takim czynam, kiedy Polska nie może dobić statusu półperyferii, to znaczy krainy, z jakiej ktoś rozmawiaje, przyjmają się niejakie postanowy liczyć, to tym bolsz Ukraina i Białoruś. U ramkach tej postsowieckiej systemy jeszcze kap Ukraina i Białoruś gulali razem, na pewno mieli bolsz wpływu na to, co prymaje co u Kremli, czym pośle buduć mieć na to, co u Brukseli czy Strasburgie prymaje co faktycznie u Berlinie i Paryżu. Ну, бачыце, мы сёння гаворым пра нейкія парадаксальныя высновы вашыя, на якія я звярнуў, чытаючы кнігу. І яшчэ адна з іх такая. Вы пішаце, што паводле канцэпцыі Арнольда Тойнбі, Расія цяпер, пачаўшы русіфікацыю цюркскіх і вуграфінскіх народаў, фактычна будуе нацыянальную дзяржаву заходняга тыпу. І гэта таксама прывядзе яе да таго, што яна стане перыферыйнай дзяржавай Захаду. Але як з гэтай канцэпцыяй узгадняецца тое, што цяпер адбываецца, тое, што цяпер робіць Пуцін, трымаючы пад кантролем часткі Грузіі, Малдовы, захапіўшы Крым і захапіўшы 20% тэрыторыі Украіны наогул. Па-моему, ён проста будуе імперію, а не нацыянальную дзяржаву. Я яшчэ на момант вярнуся до справы ўнутранага пралетарыяту. Наші айцішнікі беларускі, менавіта яны ўнутраны пралетарыят, паколькі працуюць, ствараюць нешта, але ніякого ўплыву на тое, што на Захадзе адбываецца, nie mają. I to nie tyczy co tylko Białorusów czy Ukraińców, ale no prosta usio inteligencji spaza centrum. A kiedy idzie pro nacjonalną dzierżawę, to tu trzeba odróżnić, co jest nacjonalna dzierżawa, a co imperia. Imperia to szmat nacjonalna pobudowa, gdzie zachowują się miejscowe polityczne instytuty, zwyczaje, obyczaje, mowy. I takiej imperia Rosja bywała. Na pewno taką imperię był Sowiecki Sojus. To nie znaczy, że to u imperii nie idą procesy integracji, czasem nacjatwarenia, powodle koniecznego. Rzymska imperia była nacjonalnej dzierżawą, a nie imperia sensu stricto. Tak samo wschodnia rzymska imperia, jaką nazywają się niesprawiedliwa Wizantyja, i tak samo rozwijała się na kierunku nacjonalnej greckiej dzierżawy. W wypadku putinskiej Rosji mają do czynienia z prymusowej rusyfikacji usich dawnych, usich członów tej federacji i usiego, co mają być doluczane. Kiedy my mówimy o doluczeniu Ukrainy, to nie ma jej ona być doluczana tak, jak kiedyś bywała, jak samostojna, autonomna jaczastka, tylko ma wsio ukraiństwa, tak zwane, ma być zniszczone, wypalone do tla, zrujnowane i kapnikoli już to nie było. I to ja nazywają stworzeniem nacjonalnej ruskiej czy moskowskiej dzierżawy. Tak samo likwidują się usie instytuty nacjonalnych małych narodów Rosji, mianowicie fińskich i ciurskich, niekalki już nacjonalnych okruchów było skasowanych, a za tym idzie to jest, to nie ma już nauczania na nacjonalnych mowach. To jest proces, jaki absolutnie w moim przekonaniu wiedzie do stworzenia nacjonalnej ruskiej dzierżawy. Od tego, czego spodziewał się Arnold Toynbee, ta różnica tym, że on miał nadzieję, że to będzie liberalna dzierżawa, ale tak na pewno putinska Rosja liberalnej dzierżawa nie stanie, ale samy ważny fakt po prostu wykaranienia usiego nieruskiego u tej dzierżawy. To jest nacjonalizm, a nie imperializm. Тоді давайте поговоримо про будучиню руського міра. У книзі так само можна прочитати, я б сказав, суперечливі вислови. З одного боку, ви пишете про його непозбежну смерть, що руський мір повинен закінчитися і померти. З другого боку, ви пишете, що вони не збираються ідеологічно капітулювати перед Заходом, придумляють нові концепції. Я ось чув, як посол Росії у Білорусі у Бересті, здається, виступаючи, зробив дивну заяву про многонаціональний русський мір. Тобто вони – це глобалізм, космізм, трансгуманізм, як ви пишете про все це. Вони збираються створити нейкого кентавра, сполучивши православ'я і інноваційні технології, а їхній діяч, націоналіст Рогозін, навіть був заявив, що космос – це синонім русського світу. Так що все ж з ними буде? Jaka budućnia czeka Rosję i ruski mir? Jedna sprawa Rosja, a zupełnie inna sprawa tak zwany ruski mir. To jest to, co oni chcieli, by było ichnie. Kiedy idzie pro Balkany, jakie oprócz Białorusi i Ukrainy основna jakby meta dosiągnięcia ruskiego miru, to Rosja ich jak absolutnie straciła już z tego do temu, i to było widoczne dla wszystkich, że dla Bałkanów uzor, tak samo jak się pierwszy dla Białorusi i Ukrainy, to Zachód. Rosja miała niekie znaczenie, kiedy przynosiła zachodnie uzory, ale to było na Bałkany, ale to było wielmi dawno. I ja liczę, uśledź za Feliksem Koniecznym, że Rosja absolutnie straciła jakiś wpływ na Bałkany, kiedy nie była, po prostu nie mogła niczego zrobić z pierwszej bałkańskiej wojną. калі балканскія краіны ваявалі між сабою, зусім не аглядаючыся на Расію. І з гэтай пары яны практычна на яе не аглядаюцца. Расія выбрала падтрымку Сербіі, крыўдзячы вельмі Балгарію. Сербія пакрыўдзіла Балгарію, таму і з Южнаславянскага саюза нічога не з гэтай вялікай Югославіі не атрымалася. І ўсе тыя балканскія краіны адна за другой хочуць ісці на захад. Сербія проста праз Косава і сітуацію ў Босні яшчэ шукае іншых саюзнікаў, але ж таксама аспірує да Еўрасаюза. І таму лічу, што рускі мір ужо праваліўся, а правальваецца цяпер на Украіне. Значыць, праваліўся ўжо на Украіне, праваліцца на Беларусі, паколькі ён не мае ніякай прапановы мадэрнізацыйнай. А другая справа Расія і тое, што яны не хочуць адказацца ад самастойнасці, але трэба сказаць, што абедзве ідэі, як рускі мір, так і еўразійства, яны вельмі штучныя. Нічога такого, як Еўразія, не існуе культурна. Расія не мае ніякай культуры не еўрапейскай. То ёсць проста іх мрой, каб штось такое стварыць, і абсалютна супярэчліва ёсць вогуле з тэорыяй цывілізацыйнай якой-небудзь. А калі ідзе пра касмізм, то я лічу гэта фактычна дасягненнем менавіта ўсходня еўрапейскай цывілізацыі, калі і тое таксама вельмі спалучае ўсходнюю Еўропу, праваслаўную з заходнім хрысціянствам, проста што новае ўпарадкаванне свету. Заходня цывілізацыя стварыла паняцце царства Божага на зямлі, і фактычна гэта ж асноўная прыкмета заходняй цывілізацыі, якая адрознівае яе ад усіх іншых. Усходня еўрапейская цывілізацыя, тая праваслаўная, зрабіла крок наперад, менавіта ў думцы Фёдарава, які сказаў, што самая прастора Расіі вынясе яе ў космас. І таму Расія ўсё верыць у сваю касмічную будучыню, але цяпер гэта ўжо з'ява агульначалавечая. Я проста не бачу іншага выхаду для чалавецтва, як ідэя асваення космасу. А вы не думаете, что яны будут иметь поспех хотя бы у средней исторической перспективе у изоляционизме, как это пропонуют философы методологичной школы? Небыто Россия имкнется до изоляции. Это не Россия имкнется до изоляции, а гэтая групаўка, якая Россия цяпер кіруе. Расія ёсць перыферыя Еўропы ад беспамятных часоў. Гэта вельмі добра апісаў Барыс Кагарліцкі ў перыферыйнай імперіі. Заўсёды залежыла ад Еўропы эканамічна. Усе з'явы ў гісторыі Расіі можна менавіта праз сувязь з Еўропай заходняй растлумачыць. І проста нічога ў іх няма такога, што яны маглі прапанаваць свету, што гэта іхняе. Касмізм так, але гэта ўжо, так як і ўсё, што тычыцца будучыні чалавецтва, яно ўжо агульначалавечае. Пакуль што амерыканцы больш блізкія, каб зноў вернуцца ў космас, чым расейцы. І яшчэ раз падкрэслю, гэта ўжо не ёсць расійская думка, толькі чалавечая. А калі ідзе пра культуру, ну то я не бачу нічога асаблівага расійскага паза Еўропай. І з цэлай павагай для іншых нацый у Расіі то не стварае якоїсь раўнавагі, а ўжо думкі пра нейкую сувязь з Кітаем, то проста, ну, абсурд. Добра, вы паглядзелі, прасачылі ход філазофскіх думак пра Еўропу і пра ўсходнюю Еўропу, пра сутыкненне цывілізацыі за апошнія 200 гадоў. У гэтай сувязі пытанне, які лёс вы можаце прадказаць Беларусі на наступныя, напрыклад, 20 гадоў? Ну, ведаеце, я не прарок. Тое, што можна вычытаць з гэтых тэорій цывілізацыйных, то тое, што менавіта Беларусь будзе ісці ўсё-ткі на захад, а не на ўсход. Але адкажу паўжартам, паўсур'ёз, успомніў гісторію ўжо больш як 30-гадовай даўніны, калі я са студэнтамі з Беларускага аб'яднання студэнтаў наведаў апошняга з прарокаў секты Грыбоўска, якая ў нас была да вайны вельмі папулярная на Беласточчыне, Павла Валошына. Ну і пытаецца Павел Валошын, а ведаеце, што мне снілася? То быў канец 80-х. Што мне снілася? Ну не ведаю. Крыж, кажа, на ўсходзе. Ведаеце, што гэта значыць? Ну не ведаю. А гэта значыць, што канец камуні. Но тут мой храчнік быў, аказаўся, хаця хлопчык яшчэ вельмі прытомны. А што будзе з Беларусью, запытаўся. Павел Валошын адказаў, Беларусь будзе звычайнай еўрапейскай краінай незалежнай, але Украіна будзе магутнасцю. Ну, таго і чакаю. Дзякую, Олег, за гутарку. Дзякую. На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык у Польшчы прафесар Олег Латышонак. Для вас працаваў Сергей Абламейка. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радыё Свабода». Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, IT-адмысловец, стваральнік платформы «Голас» Павел Лібер. Павел, прывітанне. Добрый день. Павел, ну, гэта у вас такая стала візітная картка, стваральнік платформы «Голас», але, магчыма, у бліжэйшы час у вас з'явіцца іншая візітоўка. Я хачу нагадаць, што на нядаўняй канферэнцыі «Новая Беларусь» менавіта вы з калегамі прадстаўлялі новы праект. Праект «Лічбавая Беларусь». І вось, магчыма, праз пэўны час будуць казаць Павел Лібер, стваральнік «Лічбавай Беларусі», ну і «Голаса». Дак вот, давайте пагаворым пра гэтую «Лічбавую Беларусь». Што это такое і чым яна адрозніваецца ад «Голасу»? Ну, на самом деле, это два совершенно разных продукта, и над которыми работают очень много людей. Над «Голосом» работало много людей, и над новым продуктом, который мы хотим скоро выпустить, работает много людей. Поэтому создателей у них очень много, но при этом продукты, на самом деле, абсолютно разные. «Голос» выполнял очень понятную утилитарную задачу. Во время выборов в 2020 году нужно было сделать независимый подсчет голосов и перепроверить, как работает наш ЦИК. То есть это очень понятная атомарная утилитарная задача. Люди свали бюллетени, люди получили результаты, люди могут эти результаты до сих пор найти в публичном доступе и посмотреть на них. Платформа «Цифровой Беларуси» – это гораздо более глобальный продукт. И на самом деле он направлен на то, чтобы попытаться соединить обратно наше общество, которое сегодня находится в состоянии, кто-то уезжает, кто-то остается в Беларуси под репрессиями. И таким образом это скорее социальная платформа или комьюнити-платформа. Ну, то есть это совершенно другие задачи, совершенно другие объемы и совершенно другие проблемы. Потому что «Голос» решал проблему прозрачности выборов. Через платформу «Цифровой Беларуси» мы пытаемся решить проблему разрозненности сообщества и, в принципе, возможности этому сообществу сегодня помочь. Неважно, где люди находятся, за границей или в Беларуси. А вот в какой ступени эта платформа различена на жыхароў, скажем так, метрополии, на тех, кто застается у Беларуси, чем им эта платформа может допомогчи и в их выживании, и в их активностях, скажем так? Да, очень хороший, правильный вопрос, потому что последнее, что мы хотим сделать, это сделать продукт для людей не в Беларуси, потому что мы понимаем, что основное количество нашей потенциальной аудитории как раз находится внутри страны, и многие из них уезжать никуда не собираются. При этом, если мы посмотрим на проблемы, которые есть у этих людей сегодня, то мы увидим, что это не проблема уже подсчета голосов или проблема демократических ценностей. То есть там на первом месте стоит проблема того, что зарплаты не растут, цены растут, инфляция дикая, происходит дебеларусизация общества, продолжается режим репрессий, когда люди не могут соединяться друг с другом. И, по сути, компоненты нашего продукта для людей внутри Беларуси как раз-таки будут работать на то, чтобы помочь им соединиться, на то, чтобы помочь им, пускай в онлайне, но получить какой-то альтернативный заработок, заработок, чувствовать себя более безопасно, более защищенно в социальном плане в том числе. И все это будет достигаться через как раз-таки вот эту связь физического мира с онлайном, которую мы пытаемся на платформе простраивать. Павел, наступное мое питание до вас, может, такое крыху философское. Ці магчымая Беларусь па-за межамі Беларусі? Вось ці магчымая так званая вяйшнорія? Памятаеце, это вот калі былі вучэнні в 17-м годзе там, вот, і пачаліся гульні, там пашпарт вяйшнорі, вот у нас будзе вяйшнорія. Ці можна стварыць вяйшнорію? Ну, справа ў тым, што цяперашняя хваля эміграцыі, яна не першая ў беларускай гісторыі. Была гіганцкая эміграцыя на пачатку 20-га стагоддзя, была немалая эміграцыя ў сярэдзіне стагоддзя, была эміграцыя ў другой палове 20-га стагоддзя, але вяйшнорыі не атрымалася ніколі. Ні на пачатку 20-га стагоддзя, ні ў сярэдзіне. Звычайна дзеці засвойвалі мовы тых краін, якіх яны жылі, і як бы Беларусі па-за межамі Беларусі так и не отрымалось. А может быть, новые технологии, IT, так бы мовить, вот можно нечто с такое створить? Тинелька. Это очень хороший философский вопрос. Я попробую начать отвечать на него тоже философски. Я сейчас там буду говорить про свое личное мнение, но мне кажется, что в ближайшие лет 50 институт государств, он очень сильно будет претерпевать изменения. И, ну, во-первых, все видят ослабленную роль ООН и непонятные функции ООН. И я думаю, что в будущем мы будем наблюдать на государства, собранные как бы не только по территориальному признаку, но и государства, которые будут существовать по ценностному признаку или по любым другим признакам, и, скорее всего, это будет даже признаваться. Это, скорее всего, будет очень нескоро, но при этом эта история непременно произойдет, просто потому что мы живем в то время, когда это становится естественным. Мы живем в эпоху глобализации, когда люди свободно путешествуют, живут по всему миру и, соответственно, как бы начинают сами организовываться в какие-то сообщества. К тому же есть прецеденты страны, у которой нет территории, например, Мальтийский орден, который арендует территорию у Италии. Понятно, что это исключение, но все равно какое-то направление движения есть. А дальше давайте посмотрим на белорусскую историю в этом контексте. То есть, если сегодня прийти в Евросоюз, к мировому сообществу, к ООН, к МИДам стран, а мы на самом деле уже сходили в большинство этих мест, и сказать, смотрите, вот выехало по разным оценкам от там, полумиллиона до миллиона белорусов, плюс те, что остались в стране, находятся там под репрессиями, давайте мы создадим новое там, виртуальное государство, назовем его, не знаю, Беларусь 2.0. И на это мы услышим очень простой, честно абсолютно ответ о том, что, ребята, ваши проблемы абсолютно не уникальны. У нас тут сирийских беженцев приезжает в день столько, сколько ваших белорусов уезжает там в год. Есть институты беженства, есть институты паспортов иностранца. Соответственно, как бы, про какую новую страну вы говорите? Но при этом, когда мы начинаем рассказывать, что мы способны создать там в виртуальном пространстве сообщество, настроить над ним политические институты, настроить над ним нормальные институты принятия решений и так далее, то интерес в международных организациях появляется. Поэтому мы решаем на самом деле две задачи. Первую, это то, с чего я начал, это, соответственно, вначале нам нужно собрать общество. Неважно, это будет называться Беларусь, Новая Беларусь или как-то по-другому. Мы сегодня видим, что есть гораздо более простые проблемы, которые гораздо проще, чем самоидентификация с какой-то новой или не новой страной. Вот эти проблемы мы хотим решить. А с другой стороны, через формирование этого общества, через формирование полноценных институтов принятия решений, пусть даже в виртуальном пространстве, эту историю легко можно довести до истории виртуальной страны. Это может произойти не быстро, потому что я там читаю всякие форумы или соцсети, вижу, что люди говорят, слушайте, только что, пускай вон Тихановская пойдет и сделает там паспорт нового белоруса. Так вот, это очень сложно сделать. И еще сложнее это сделать быстро, потому что я сам участвовал в дискуссиях с представителями Евросоюза и ООН, и это достаточно уникальная ситуация. Поэтому цель такой виртуальной страны с виртуальным паспортом – это то, к чему мы, безусловно, хотим прийти, если в Беларуси коллапс власти и права будет продолжаться. Но при этом мы понимаем, что этот путь может занять очень долго. У меня нет простого ответа, получится это или нет. Я знаю, что это цель, к которой стоит стремиться. Если у тебя есть цель, ты всегда постараешься ее реализовать, если ты ее для себя четко и вменяемо сформулировал. Павел, и такое питание важное, я думаю, для многих. Чи знайдзецца месца беларускай мове у лічбавай Беларусі? Да. Я просто хочу сказаць, што вы ведаеце, мы з вамі ведаем, што шмат якія праекты і камерцыйныя, і некамерцыйныя, часам вот так атрымліваецца by default, і нават палітычныя праекты, мы ведаем, вельмі патрыятычныя праекты, але вот как-то так атрымліваецца by default расійская мова. Вот прабачце, кудысьці знікла. Вот як в тым анекдоце, кудысьці знікла. Ці мяркуецца зрабіць нейкія, магчыма, адмысловыя высілкі, магчыма, адмысловыя выдаткі, каб ўсё ж такі беларуская мова не была by default выключана з гэтага? Слушайте, да, прекрасный вопрос. И я сразу отвечу, сразу успокою тех, кто волнуется на эту тему, но платформа будет двуязычной, белорусский язык не будет выбран по умолчанию. И более того, с точки зрения наполнения контента платформы, мы работаем над тем, чтобы в первую очередь на ней были и на ней пропагандировались именно белорусские ценности, белорусские сервисы, обучение белорусской мове или белорусскомовные метапы и прочее, прочее. И вплоть до того, что у нас будет отдельный штат переводчиков, которые любой внешний контент, который попадает на платформу, будут переводить на белорусский язык для того, чтобы человек, который выбрал себе белорусский язык в интерфейсе, видел на белорусском языке все, даже то, что изначально на нем, в принципе, не писалось. Поэтому огромное направление сейчас выделено этому. Как я уже сказал, белорусский язык будет по умолчанию, и, соответственно, контент тоже будет... в первую очередь мы будем брать именно белорусскоязычный контент. И я бы тогда, кстати, может быть, даже воспользовался этой площадкой для небольшой просьбы. Я знаю, что огромное количество энтузиастов и волонтеров сейчас собирают белорусскомовные словники, различные YouTube-каналы, собирают вместе прозу, поэзию и все остальное. И, в принципе, если вы хотите это с нашей помощью донести до большей аудитории, можно приходить, и мы с радостью прорекламируем ваш продукт или сделаем какую-то простую интеграцию, когда человек сможет увидеть какую-то базовую версию у нас, а затем переходить к вам. И таким образом мы постараемся привлечь максимальное количество белорусов именно к белорусскомовному контенту. Наступное мое питание про политическое представительство. Вы про это казали на конференции. Рабіліся нейкія намёкі, эскізы, што магчыма каардынацыйная рада, якая ў жніўні 20-го года формавалася, ну, так, больш-менш спонтанна, а тут, як бы, вот, некое палітычнае прадстаўніцтва. Але вот наконт палітычнага прадстаўніцтва я прыгадваю динаміку, як бы, запытаў, динаміку водгукаў на голос. Вось тады ў жнівні, калі былі выбары, больш за мільён чалавек, як бы, паслалі туды свае паведамленні, як яны прагаласавалі, хтосьці скан паслаў, хто-то фото, хто-то просто паведамленне, але вот мільён, больш за мільён. Потым таксама вы як бы задалі пытанне людзям, вот перамовы каманды Ціхановскай з Лукашэнкам, з рэжымам. Там, здаецца, дзесьці это ў сярэдзіне ці на пачатку 21-га каля 700 тысяч. Это уже поменей. Наступны... 800. Да, 700, да, вы 800, окей. Я не буду спрачацца, але это уже менш, чем в жнюні. Конечно. Потым референдум, конституцыйны референдум Лукашэнкі, два крыжыкі, там уже каля 200 тысяч, ну, можа, больше, 300. Але вот, як бы, динаміка вот такая. Мільён, 800, 200. Ну, вот, прадстаўніцтва, тут узнікае такая дылема. З аднаго боку, ну, умоўна кажучы, там 100 тысяч прагаласуюць на некай новай платформе, там лічбавая, Беларусь, голас, і вось будзе сказана, вот каардынацыйная рада прадстаўляе вот жывых 100 тысяч беларусаў. А з іншага боку, прадстаўляе ўсяго 100 тысяч беларусаў, а іх дарослых 7,5 мільён. Ну, да, ну, вот этих вот 100 тысяч, яны прадстаўляюць, а 100 тысяч, а 7 мільёнаў мінус 100 тысяч... Они не представляют, а их, может, Александр Егорович представляет с его усами, не? Да. А, ну, смотрите, тут важно понять, что я бы разделял, ну, то есть платформа, она вообще будет политически агностична. Ну, то есть наша задача сделать платформу, в которой будут любые люди, разделяющие базовые ценности. Базовые ценности на уровне, там, не знаю, как бы Путин начал войну в Украине, Лукашенко сфальсифицировал выборы, а уже там дальше они любят Зенона, Тихановскую или еще кого-то, нам не важно. На платформе у каждой инициативы, у каждой политической силы будет возможность иметь, по сути, там свой собственный мини-филиал, мини-сообщество со своим собственным стримом новостей, опросов и прочего-прочего. И таким образом очень легко будет быть с одной политической силой, с несколькими политическими силами, менять их для себя и так далее и тому подобное. Мне кажется, фундаментальный вопрос здесь не в том, есть ли платформа, есть ли техническая возможность голосовать. То есть техническая проблема здесь абсолютно вторична. У нас будет уникальный механизм, позволяющий сделать действительно уникальное дедуплицированное голосование по паспортным данным, если нужно, и достаточно высокой степенью доверия к этому, включая мировые страны, потому что это будет сделано на партнерских лицензируемых продуктах, которыми пользуются сегодня банки и другие организации. Да? Вопрос в том, какой вопрос мы хотим людям задать. Ну, то есть, как бы, если Координационный совет скажет, давайте мы проголосуем просто за новый состав Координационного совета, я думаю, что даже прогноз в 100 тысяч очень оптимистичен. Как бы, если выйдут представители и скажут, давайте проголосуем вот за таких-то людей с такими-то программами, как бы, и люди, которые обещают выполнять эту программу, как бы они детально распишут, как они собираются это делать, что им на это нужно. Ну, то есть, условно говоря, если выйдет какой-нибудь представитель будущей культуры в Координационном совете и скажет, что моя задача там возрождать белорусский язык в диаспорах, создать альтернативное обучение белорусскому языку внутри Беларуси, на это нам нужно, не знаю, там тысячи преподавателей, десятки миллионов долларов, онлайн-платформы и прочее, прочее, то за это можно проголосовать, потому что ты понимаешь, за что ты голосуешь. Да, когда мы просто говорим, что давайте голосовать за каких-то людей в какие-то организации, для меня это абсолютно мертворожденная история. Я думаю, там даже 100 тысяч не будет. Но при этом технически платформа даст возможность проводить такие голосования, но проблема здесь не в технической части, а проблема здесь в том, что какой вопрос мы хотим задать, чтобы получить сегодня ответ у людей. А общество, безусловно, не так вовлечено, как это было в 20-м или в начале 21-го года. И уровень проблем совсем другой. То есть уровень проблем это все-таки как бы террор, высокие цены, низкие зарплаты, отсутствие возможности заработка, банки под санкциями, отсутствие возможности ездить куда-то и так далее и тому подобное. И я думаю, что выбирать новых людей в новые организации сегодня просто уже никто не будет, как бы пока они не увидят какой-то конкретики, что стоит за этим человеком и этой организацией. Павел, днями, у жнівні, Валер Цепкало, у певному сенсі ваш колега у минулому, огучив з його командою проєкт формування альтернативного Совету Республіки. Ну, можна сказати, що пытайцеся яго, як ён это збіраецца рабіць. Вот ён пакуль як бы в сакрэце трымае, але наколькі я ведаю, камьюніці айцішнікаў, оно не такое вялікае. І все адзін аднаго ведаюць, і все адзін пра аднаго ведаюць. Можа быць, ну, калі сакрэт, то я разумею, не можаце выдаваць сакрэты другіх людзей. Але калі не сакрэт, то можа быць вы ведаеце вот які, ну, принамсі эскіз, замысел. Ці не атрымаецца з гэтага, як памятаеце, былі альтэрнатыўныя выбары Ганчара ў 99-м годзе, ну і как-то яны не былі пераканаўчымі. А вот тут чым праект? Вы не в курсе? Смотрите, да, у меня нет никакой инсайдерской информации, хотя я заметил, что вы соблюдаете завет Вероники Цепкало и упоминаете их в публичном пространстве. Наверное, опасаетесь комитета. Нет, нет, мне просто цікаво, мне просто цікаво, абсолютно не тому, что... Я не знаю никаких деталей, но я всегда большой скептик в этом плане, поскольку мне кажется, что это вот похоже на то, что я рассказывал до этого. Да? Ну, то есть бесполезно выбирать каких-то людей в какие-то советы. Нужно голосовать за какие-то действия, приближенные к реальности, с пониманием, как эти действия могут произойти. Поэтому я думаю, что в принципе любое сейчас организация, образование, альтернативные выборы или все что угодно не имеет никакого смысла, если мы не можем ответить на вопрос, а что за этим. Сегодня я не вижу, чтобы хоть кто-то мог ответить на этот вопрос, включая команду Валерия Цепкало и его альтернативное правительство, которое он объявляет. Яшчэ у мяне пытанне пра адну інфармацыю, вы, відаць, пра яе ведаеце пэўны час таму, пра ўладныя каналы, прычым, як заўжды, у них па ўсіх адразу выстрэлілі, што адбыўся ці то зліў, ці то взлом базы голоса. И вот этот миллион, сколько там, больше миллиона, вот, вся эта база была хакнутая, вся она лежит на столах у сотрудников, супрацовников Губазика, и какие, как бы, расставляют птушечки и накировывают людей, как привезли до ведомой двери. Миллион. А ці правда это? Ці правда, что хакнули? Ці правда, что взяли базу? И ці правда, что ее можно взять, в принципе, теоретично, нават при великом жадании? Ну, конечно же, это неправда, потому что это сколько уже, 9-10 раз. То есть у нас как только происходит хоть какая-то там активация там, или голоса, или демократических сил, сразу сливают базу голоса. Как бы очень хочется спросить, если вы ее слили и в 20-м, и в 21-м году кучу раз, где же все эти миллион под дверью? Что-то ни разу мы их не наблюдали пока еще. Ну, и опять же, у нас вся инфраструктура находится на американских серверах, и, ну, давайте по-честному, там, белорусские специалисты, назовем их в кавычках специалистами, пока еще за 2 года вообще нигде ничего ни разу не сломали. Максимальное, что они могут сделать, это заставить человека что-то сказать на камеру, и на этом их технические способности заканчиваются. Поэтому нет, никаких баз не сливали, это, в принципе, технически очень сложно. Ну, просто потому, что как бы даже люди, которые могли бы это сделать, они, в принципе, не находятся в Беларуси, и о них никто не знает на самом деле. Я единственное публичное лицо голоса, и если вы подумаете, вы не знаете никого из там команды в 40 человек, которые там работают. И точно так же об этом не знает наше замечательное правительство. А дальше еще интереснее. Мы же понимаем, что люди, которые как бы свали данные через голос, там уникальным идентификатором являлся бюллетень, а не человек. То есть у нас нет персональных данных человека, кроме номера телефона, который находится у нас в захешированном виде. То есть, по сути, это шифрование без возможности дешифровать обратно. Ну, точнее, с возможностью. Коли у вас есть жадание, скажем, связаться с этим человеком, вы его можете, этот номер, найти? Тене? Нет, мы не можем восстановить номер телефона, к сожалению. То есть мы сами, как разработчики, не имеем доступа к этим номерам телефона. Или на счастье. Ну, или на счастье, да. Ну, кстати, с точки зрения безопасности, я не имею прямого доступа к базе данных голоса, поскольку из-за того, что я являюсь публичным, из-за того, что я являюсь возможной целью для, там, не знаю, похищения, угроз и так далее и тому подобное, с технической точки зрения, в свое время наша команда приняла решение после моего Дианона, чтобы я не имел прямого доступа к базе. Так что даже через меня, к сожалению, никаких данных людям не получится оттуда достать. Ну, а вот вы уже сказали так довольно гребливо про наших коллег с того боку. Як что, ну, мовляв, так сказать, не надто, але, ну, з іншого боку, і знову ж, може, це пропаганда, може, це надьмування, як би, бурбалок, але, ну, от говориться про те, що вилічують адмінів чатів, дворових чатів, і, як би, арештовують і сажають такі перед этими самими дзвярима. Ми бачили велізарні гігабайти, там, терабайти перепісок всяких, як би мовити, конфіденційних, які, ну, от як-то було здобито. Ну, от так, об'єктивно. Там є хороші спеціалісти. Це справді, як би, от такі чарівники, такі, як би, майстри хакінгу, ці, це банальна агентурна праця, як при, так сказати, я не ведаю, там, старожитним Римі, там, як царская охранка працавала безо всяких там IT этих штучек. Ці это все-таки, ну, як би, люди досвідчені. То есть, ці яны все ж таки умеют все это, и, махчима, навучилися, махчима, после 20-го года. Бо все ж таки, вот до 20-го года про такие, ну, вот як би, штучки технічні, ну, вот я не пам'ятаю. Може, я не настільки осочував, а зараз про гэта весь час, принамсі, про ўладныя телеграм-каналы гаворыць. Магчыма, это піар. Ну, алягер ком алягер. Але, можа, і не. Ну, на самом деле, я могу сказать только про то, что я наблюдаю со стороны здесь. Да. То есть со стороны я не видел, чтобы за два последних года был действительно взломан хоть один какой-то продукт с точки зрения технического взлома. Я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, в современном мире это делать сложнее, ну, потому что как бы, очень много защищенных клаудов, где все это сегодня есть, которые не находятся в Беларуси. Понятно, что белорусскому государству проще делать что-то на подконтрольной им территории. А с другой стороны, я думаю, что тут важно понимать, что очень сложно удержать хороших специалистов в государственных структурах, на государственных зарплатах, при том, что там частный рынок IT предлагает им там, в 10 раз больше. Безусловно, такие люди есть на каких-то очень ключевых точках, но даже там, если мы возьмем пример того, что как бы киберпартизаны, по сути, забрали практически все данные практически всей страны, можно судить об уровне защищенности, безопасности и квалификации людей, которые должны были защищать это как национальное достояние. Да, то есть, поэтому я ни разу не видел случаев технического взлома ни на одной из платформ. То есть наши продукты, есть не наши продукты, мы все командами общаемся, и ни разу никто из нас таких случаев не видел. При этом мы достаточно много случаев слышали о том, что люди, которые садятся перед дверью и рассказывают на камеры, вот я был там, не знаю, где у нас сейчас модно быть, в чат-боте Пиромога, и меня вычислили там специалисты Губопика, и все вскрыли и так далее. Как правило, это просто люди, которые читают текст на камеру, и как бы ни о каких взломах здесь речи не идет. Поэтому я здесь отношусь достаточно скептически, потому что я привык верить своими глазами. Если, к своим глазам, если я своими глазами ничего подобного с точки зрения взломов не видел, то я и не верю в то, что белорусское государство способно это сделать. Я верю, что белорусское государство способно просить специалистов там, в Российской Федерации или еще где-нибудь, но опять же здесь такая скользкая тема, что пускать иностранных специалистов внутрь белорусской безопасности, я думаю, что они не сильно решатся. Я думаю, что им это не сильно и нужно. То есть у них там работает пропаганда, все какие-то вскрывания людей, как правило, происходят через обычную социальную инженерию, когда внедряются люди в различные организации, как мы это уже много раз наблюдали, участвуют в звонках, записывают их, сливают переписки и прочее, прочее. Но это все, вот, как бы, как вы уже сказали, там как вы сказали, царская агентура, по-моему. Вот ну, это да, скорее старая, ближе к добрая, этому, да, так чем сказать, операция, там, возможно. Трест, Синдикат 2. Это классика, все, так сказать. Ясно. Добре, дякую великий, Павел. Я нагадаю, что с нами был Павел Лібер, створальник платформы «Голос». Я попрошу шановных глядачов писать свои отгуки на нашу гуторку, свои отказы на те питання, які ми обмірковували, ну і пораїть далі сачить за тим, як будуть розгортуватися події, у тим ліку і на IT-фронті, що буде з лічбовою Білоруссю далі, сачить на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановне господарство. Сталые слухачы ведають, что я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны». Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі. Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнне звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае кастамайз, цяжка. Чытаем навіну далей. Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва. Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерскай інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі. Ось так выглядатыме іж Юпітер-4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі. У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тварокніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы. «Facebook». Facebook. Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці, Twitter. Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці, YouTube. Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі YouTube і амерыканскі YouTube. Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва». І празваў Кернус Берах той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою». Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму YouTube. Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітэры, глядзіце іх на YouTube. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «степ-бай-степ», які по-беларуску без проблемов передається як «крок за кроком». Ельфи і гобліни, взятые з англосаксонской міталогії. Теоретично можна подобрать наші міталогічні постаті, але ж їх треба популяризовать, каб кожен зрозумів. Урешті слово «селфі» – фото самого себе, якое тепер технічно робить непорівнально легчей, чим 20 годов тому. Ось белорусский відповідник для «селфі» подбирать на вратці метазгодно. Як і для слова «інтерфейс». Волков кольчують ноги, волки глядять в лес, з волками жить кикметь волчинный інтерфейс. Это Савка Дегрышко про приезд российских ночных волков, так званых байкеров. Інтерфейс, по правде, спеціальне компьютерное слово, означає сродок комунікації поміж компьютером і чоловіком. Не перекладається, не калькується. Але процьма інших ангельських словаў, якія разам з камп'ютарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак. Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць? Па-ангельску? Фалава. Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі. Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу. Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пучок.